Замечу, что твои соплеменники не редкость в этих краях, — начал он беседу. Они не уходят далеко от двери, питают надежду вернуться назад. Этот, кажется, доволен своим положением. Ошибаешься. Он идет с нами как раз с надеждой, что получит шанс на возвращение. Но там его ничего не ждет. Там он мертв. Или будет мертв. А говорят, вы не убиваете друг друга. Говорят, усмехнулся Шейси. Не тех, кто не касается высших структур. Обычным членам общества там весьма и удобно, и уютно, и спокойно, если они не задумываются над мироустройством и не критикуют законы. Этот как раз из тех, кто рожден в элите. Он родовит так, что тебе и не представить. Он задал отцу неосторожный вопрос и оказался здесь. Если бы не этот беловолосый источник милосердия, то ему не жить бы, как и мне. Он явно имел в виду Эл, Арис улыбнулся его сравнению. Если б я не знал обстоятельств, сказал бы, что она спасала кого попало. Арис продолжил смеяться. Тем временем принц оставил в покое колдуна и занялся Эл. Они сплетничают о нас. Можно я его чем-нибудь уколю? Обожаю его виск. Ты все еще зол на него. Из-за него я здесь. Из-за него ты жив. Если это жизнь, вздохнул он. Живу как зверь в норе. Ему ты нашла применение, а мне? Он был ребенком, беззащитным и глупым. В отличие от него, ты живешь в достатке и ни перед кем не присмыкаешься. Ты даже не состарился. Так велика сила этих мест. Ты мог бы учиться у лучших создателей этого мира, но твоя гордыня тебе мешает. Думаешь, я не догадалась, зачем ты пошел со мной? Жаждешь двери пройти? Мешать не стану, согласилась она. Звучит как приговор. Ты сам его желаешь. Но согласись, наш мир совершеннее. Он лучше, чем этот. Это как еще посмотреть? Да, вы определенно любимцы владыки, вы наделены всеми благами, но вы от этого не лучше тех, кого считаете ниже себя. Пусть они не имеют летающих машин, изящного оружия, ключей для перемещения, но они чисты и искренни в намерениях и в действиях. Даже если они ошибаются, то делают это тоже искренне. Для них благополучие друга или того, кто просто понравился, близких народа Земли выше личных интересов. Они любят тот мир, в котором они живут, которому принадлежат. А у вас предательство не считается плохим поступком. Скорее заслуга, если это очень выгодно. Сила и ее источники вам ценнее моральных достоинств того, кто обладает этой силой. Если я пообещаю тебе могущество и безопасное возвращение, ты станешь присмыкаться передо мной, пообещает кто-нибудь другой, и ему присягнешь, даже если это будет Шейси. Ты сердишься не на меня. Ты чувствуешь близость битвы. И стараешься вести себя безжалостно. В других обстоятельствах ты снисходительно посмеялась бы надо мной. Я, по сути, безвредней Шейси, поскольку не принимаю участия во всем этом балагане. Да, ты прав. Ты отсиживался в горах, в то время как мирам грозит разрушение. Ты знаешь и бездействуешь. А Шейси узнал, научился видеть эти бреши. Ты вовремя смекнул, что присягать мне опасно. Вот и ждешь, когда она явится, твоя удача. Не явится, мой милый принц. Я спасу тебя, а ты наделишь меня могуществом. Я долгов не делаю. И учти, если ты хоть словом обмолвишься, кто я такая, я сама тебе дверь открою. Глазом не успеешь моргнуть. Ведь мир как покрывало с маленькими щелочками. И где ж твое милосердие? А кто сказал, что оно на тебя распространяется? Одного раза было достаточно. А что станет, если владыка узнает, что ты увлечена смертным? Нет, ты определенно отравлен своим миром навсегда и безвозвратно. Владыка знает, как не знать. Только это действительно увлечение. Он мне нравится. Это чуть ли не единственный из мужских созданий, кто заставляет меня вспоминать, кто я такая. Он не подозревает, что ты великая. Как мило. Ты для него загадочная подружка, девушка в костюме разбойника с милой мордашкой. Если испытываешь силу моего терпения, то она невелика. Надеешься раздразнить меня, чтобы увидеть мои возможности? Но с тех пор, как у тебя это получилось, все давно прошло. И время прошло немалое. Но я могу лично тебе устроить утрату всяких сил. А что ты без них сможешь? Ничего. Помалкивай, принц. Не помалкивать насчет того, что подземелье посещает твой братец? Вы похожи, только он хитроват и совсем мне не нравится. А местные добрые служители привлекают его. От твоего имени он вызнает у них что-нибудь. Смири свое раздражение и благоволи мне. Эл сделала резкий жест, схватила его за ворот одежды и привлекла к себе. Он поймал ее грозный взгляд. Уже не смог оторваться. Зрачки ее потемнели, и он провалился в темноту, осел к ее ногам. Юноша в испуге шарахнулся в сторону, Шейси кинулся к нему, как к защите. Упал, свернулся в клубок. Арис метнулся к Эл, воздев руки, стал умолять: «Опомнись, дочь Зари! Заклинаю тебя! Он только наглый смертный!» Эл закрыла глаза, усмехнулась недоброй улыбкой. Действительно, теперь простой смертный. Она сжала кисть, тело сползло к ее ногам. «Пес шелудивый, теперь не знает, что я близко. Узнаю, что я так знак подал, и я исполню свою угрозу». Шейси подскочил к телу, коснулся его осторожно. «Эй, ты лишил его способностей? Он же теперь никто!» Эл демонстративно отряхнула руки. «Так тому и быть. Все-таки я великая. Я не загадочная подружка с милой мордашкой. Поднимайся. Нашу ношу понесешь ты». Оставшуюся часть пути принц тащился последним. Юноша привел их к развалу камней, которые отличались по форме и цвету от всех окружающих. «Здесь», — указал он, — «тут последний раз упал и разбился светлый камень». Эл подняла маленький камушек, зарядила его в свой самострел, выпустила подальше. Вспышка и резкий хлопок потревожили тишину. Шесси подскочил от восторга. «Никогда такого не видел». Эл прошлась, подняла несколько камушков и показала всем. «Собирайте такие, не больше и не меньше». Отряд Элифарима был встречен уже знакомым Михилу проводником. Он возник из-за камней, словно вырос среди них. Он кивнул капитану, как знакомому. «Это наш проводник», — сообщил Михил. Тот молча пошел впереди отряда. Пройдя приличный отрезок пути, Элифарим заметил Михилу. «А он выбирает для нас менее напряженные проходы». «Я задыхался, карабкался по этим камням. С его появлением идти стало немного легче. И одет он, как Эл». «Да, он сказал, что в этой одежде удобно ходить по горам». «Ну вот. А мы все удивлялись, зачем ей такие сапоги? Ты, кажется, арестовал ее из-за них». Элифарим посмеивался над ним, и Михил начал хмуриться, недовольный замечанием. Но потом грустно улыбнулся в ответ. «Ты, Арис, колдун, так легко принимаете эту ее ребячливость. Приказной тон. Вы согласились встать под ее командование. Тебя, как воина, это не смутило?» «Смущало раньше. И приказ Миллиона, и поведение брата убедили меня, что нужно наблюдать и проверять. Мне не нравится, что она решила объединить мой отряд и отряд Запада. Посещение Каменного кольца изменило мое отношение. Я бродил между развалин и понял, что однажды кто-то не успел защитить этот храм от разрушения. Не остановил вражду. Может, у них не хватило сил. А может быть, они промедлили. Словно сила места шепнула мне, что она знает, что делает. И ей отвечает за все последствия. Не нам, конечно. А я могу только облегчить ее ношу. Король умер. Миллион стар. И скоро я останусь без наставника. Пришла пора самому смотреть на мир и выбирать, где нужна моя сила. И я выбрал. Мне казалось, что ты никогда не сомневаешься в том, что делаешь. Ты выглядишь слишком уверенным, сказал Михил, посмотрел вопросительно на командира. Элифарим ответил не сразу. Это из-за брата. Я всегда завидовал его уверенности в своем выборе. Мне хотелось выглядеть в его глазах таким же уверенным. И, наконец, я понял, что его выбор верен. Он более близок к истине, чем я. «Неужели это все храм?» — спросил Михил. «И храм тоже, капитан», — согласился Элифарим. «А те строки, песня. Ты ее тоже вспомнил?» «Да. И то, что я вспомнил, мне не нравилось. Потому и Арис мрачный». «И что ты вспомнил? Перескажи мне сначала». Элифарим стал повторять. «В песне строки и припев. С первых путь в последних суть. Солнце полдня греет спину. Блеск меча не даст уснуть. Брось дела, спеши скорей. К той, которую искать будешь ты по трем приметам. А поведает об этом воин тот, что всех дренит дней. Строгий удивится вид. Но в душе она хранит милосердие и страдания, хоть о том не говорит. Серым цветом гор одета. Светлый волос с завитком. Блещет красками рассвета. Ум под тонким ободком. Станешь помощью и другом. Ни слугой и ни охраной. Ей грозит тяжелой раной стать желавшей ей супругом. Но раскроется потом тайна низкого великом. Младший брат с красивым ликом. Лжец с предательским клинком. У кинжала и меча рукоятки равны силой. лезвий тех край острый. Берегись, сестра, сестры. В первых путь, в последних суть, повторил Михел. Ты вспомнил первую часть, а когда мы пришли к храму, появилась суть. Что за три приметы? Волосы с ободком, сапоги и меч. Не сообщил их Мелиан. Самый старый воин. Сначала Арес перевел ее имя. Милосердие и страдание хоть о том не говорит. Она ведет себя строго независимо, но будет биться за каждого из нас, если потребуется. Станешь помощью и другом, ни слугой, ни охраной. Хоть Мелиан вменил мне охранить ее, но она ведет себя так, словно мы равны. И я чувствую себя ее помощником, ведь так и есть. «А дальше?» — воскликнул капитан. «Стать желавшей ей супругом! Рано! Я знал, что он появится. Я чувствую, что увижу того, кого она не может забыть. Он придет мстить ей». «Постой, я не уверен. Там упоминается младший брат с красивым ликом. Это мог быть тот высокий. Он из четвертого мира». Михаил вдруг остановился. «Почему ты не сказал раньше?» «Он как-то особенно заискивающе смотрел на нее. О небеса!» Михил сорвался с места и бросился бежать назад. «Стой!» — крикнул Эльфарим. «Безумец!» Он жестом показал воинам, кто его замещает, и стал догонять капитана. Михил проявил такую резвость, что Эльфарим не успевал за ним. Капитан остановился, завертелся на месте, точно искал что-то. Так Эльфарим и догнал его. Уже не отставал. Михил рухнул у камней, потеряв силы. Он смотрел на руки и стонал. «Я ее не вижу! Не вижу! Как же я...» Невежественный глуп. Я мог бы догадаться и раньше. Эти ее знакомые, эти ее знания, сила, гордость. Одного взгляда на колдуна или того другого довольно, чтобы догадаться, что они все из одного произошли. Она одна из них, и мы идем к северной двери. Она говорит, что с севера. Она их не боится, потому что все о них знает. Элифарим не мог отдышаться, потому не возражал. Давал знаки, что капитан не прав. Но Мейхел не смотрел на него. Рядом внезапно вырос их проводник. «Что за погоню вы затеяли? Вернитесь к своему отряду!» — настоятельно посоветовал он. «Я не вернусь, пока ее не найду!» — не согласился Мейхел. «А вы и не найдете. Вы просто отстанете от остальных, если не заблудитесь совсем!» — сказал он. «Он прав!» — с трудом выговорил Элифарим. «Я клянусь, что с ней ничего не случится. Там мой брат. Он не допустит, чтобы она пострадала. Да и шесть, и хоть и мал, да прыток!» «Что они могут? Безоружный служитель и маленький слабый колдун!» — сокрушался Мейхил. «Твой разум слишком занят ревностью. Это не способствует гармонии между вами. Эл не нуждается в нашей защите». «В той песне нет ни слова обо мне!» — заявил Мейхил. «Конечно! Строки предназначались для меня!» — рассудил Элифарим. «Певцы! Сказали это мне! Пойми ты, наконец!» Проводник терпеливо ждал, когда они примут решение. «Эл и безоружный опасный соперник!» «А если с оружием, то лучше вообще не подходи», — успокаивал его Элифарим. «Речь шла о предательстве», — воскликнул Мейхил. «Он не станет враждовать с ней открыто, он ее убьет подло». «Да чего ты взял, что она умрет?» — не выдержал Элифарим. «Ты, дружище, чем дольше находишься рядом с ней, тем больше чудишь. Я понимаю, тебе трудно владеть своими силами, но ты сам их вызвал. Призови себя к благоразумию, успокойся. Ты сам можешь стать слабым местом. Ты едва ли не вслух заявляешь права на нее. Убежден, что ты сам желаешь стать ей супругом. Не о тебе ли те слова? Вставай, мы возвращаемся. Если ты часть моего отряда, я тебе приказываю. Ты считаешь меня слабым местом? Да ты сам смотришь на нее мечтательным взглядом. Ты завидуешь, что она выбрала меня». Элифарим подбросил в воздух камушек и с иронией заметил. «Да, она выбрала тебя. Но в качестве кого? Я и мысли не имею претендовать на нее. Я просто удивляюсь, что в таком с виду обычном существе сошлось только всего сразу. Не увидишь и не рассмотришь. Ну, быть Арисом, а лучше не быть, чтобы не начать ее обожать. И пусть в ярости она способна разнести все в прах. Она все равно женщина. Сколь бы ни пыталась быть строгой. Перестань мучиться, капитан. Срок исполнения еще не пришел. Окончание стиха тому порукой. Береги сестра сестры. Может быть, Эл, стоит опасаться самой себя». Михил, кажется, одумался. Он, пошатываясь, встал. Элифарим последовал его примеру, и оба устало побрели за проводником. Догнав отряд, они застали уже всех вместе. Эл раздавала собранные камушки, делила поровну. Остановка стала поводом для урока стрельбы. Горы глухо отзывались на выстрелы. Эл вовремя прекратила трату припасов. Результативность выстрелов оказалась ничтожной. способности к стрельбе проявились только у одного из отряда – Эльфарима. Он сообразил, как верно целиться. Юноше, сопровождавшему их, пришлось подстраивать самострелы один за другим. Эл установила несколько камушков, как цели, и ловко сбила все. «Кто сказал, что это невозможно?» – ответила она на многочисленные уверения, что точно стрелять нельзя. «И как долго ты тренировалась?» – спросил Шейси. «Какую-то часть своей жизни», – рассмеялась она. «Но не отчаивайтесь, ваша цель не камень, а понимание, зачем вы стреляете. Это поможет». Мейхел вызвался поупражняться и на третий раз все-таки попал. Эльфарим склонился к Эл и шепнул, не спрашивая, кого он представил. «Он помчался за мной?» «Да». Я вспомнил окончание той песни, поведал ему. «Мне сообщишь?» «Ты же не веришь в предсказания», — заметил Эльфарим. «Но это не совсем предсказание. Певцы пользуются моим доверием». Он отвел ее подальше и пересказал песню опять. Эл сложила губы трубочкой и похлопала глазами. «Чем дальше, тем очевидней». «Вот и третья сила, про которую утвердил мне Шейси, и Арис мрачен. Думает, я не спросила, значит, не заметила. Но, впрочем, я не ждала, что это свидание будет простым». «Может быть, отпустить ее?» – предложил Эльфарим. «Даже не подумаю. Если есть желание, расспроси о последствиях моего высоковыбленного знакомца. Он зол на меня и расскажет во всех подробностях, что ей грозит на самом деле. Но дело не в ней самой. Сила Эльфарим, ты смутился поведением Мейхела? Он искренен, сила в нем бурлит, но любовь и высокие чувства не дают ходу темному потоку его души. Убери добродетели, увеличь масштаб, и последствия станут страшными». «Я понял тебя», — кивнул Эльфарим. «Научи меня целиться».